«Ох, какой сердитый маленький вершитель!» — иронично протянул великан. Карлик одобрительно хихикнул, но проворно отступил назад и спрятался за спину своего странного двойника. Кажется, он сделал это почти машинально. В принципе, парня можно было понять. Думаю, что со стороны я выглядел как предводитель какой-нибудь шайки живых мертвецов. Это предположение показалось мне и жутким, и глупым одновременно, тем не менее оно заставило меня улыбнуться. А когда я улыбаюсь, это всегда значит, что жизнь продолжается. Моя рука невольно потянулась к рукояти меча, и в этот миг меня сбила с ног невероятной силы затрещина. Откуда-то издалека раздался восторженный визг карлика. «Они дерутся, Мумуся! Они уже дерутся!» А потом я временно утратил способность вникать в смысл его высказываний. На сей раз у меня был куда более веский повод распрощаться с реальностью, чем несколько секунд назад, но я не позволил себе эту роскошь. Вместо того, чтобы отрубаться, я попытался приподняться и изумленно уставился на Лонли Локли. Он присел на корточки рядом со мной. Лицо у него было самое виноватое. «Извини, Макс, но мне показалось, что ты собираешься убить своего пленника», — мягко сказал он. «А сэр Джуфин говорил, что это совершенно недопустимо. Честно говоря, у меня не было времени, чтобы обдумать свои действия, поэтому я просто постарался сбить тебя с ног, пока не поздно». «Ты не очень расстроишься, если узнаешь, что я не собирался убивать эту очаровательную парочку?» — ехидно спросил я. Потом обеими руками обхватил голову. Я был почти уверен, что она вполне может рассыпаться на кусочки. «Ты не собирался его убивать?» — изумленно спросил Шурф. «А зачем ты взялся за меч?» «Понятия не имею», — вздохнул я. «Может быть, просто потому, что он каким-то образом является частью моего тела. Хватаются же некоторые за сердце». И с этими словами я невольно покосился на свою грудь и с облегчением обнаружил, что меч короля Мёнина снова стал невидимым и неосязаемым, как ему и положено. Кажется, затрещина сэра Шурфа не только оглушила меня, но и помогла мне как-то справиться с собственным могуществом, совершенно вышедшим из-под контроля. «Может быть, ты сам и не собирался убивать Угурбаду, мальчик, но меч Мёнина очень хотел узнать вкус его крови», — неожиданно сказала леди Сатофа. Это странное оружие привыкло принимать самостоятельные решения, и плевать оно хотело на твои планы. Имеет в виду на будущее. Так что вполне может быть, что сэр Шурф оказал неоценимую услугу всем обитателям нашего мира. Хотя ты-то сейчас вряд ли готов со мной согласиться. «Во всяком случае, не раньше, чем у меня перестанет болеть голова», — проворчал я. «Между прочим, я как раз собирался ею думать, а тут такой конфуз». «Ну, это можно исправить», — улыбнулась она. Потом подошла ко мне, небрежно провела рукой по моим волосам от затылка ко лбу. Я открыл было рот, чтобы заявить, что тут требуются более решительные меры, но с изумлением понял, что чувствую себя так хорошо, словно только что получил в подарок новенькое тело. «Ну вот, теперь с твоей головой все в порядке», — одобрительно кивнула леди Сатофа. «Можешь использовать ее по назначению». «Только решай скорее, ладно? Если в Йеху действительно пришла она Вуайна, нам всем следует вернуться в мир как можно раньше. Там сейчас каждый колдун на вес золота». «Вот-вот», — насмешливо сказал великан. «Оба у Гурбада смотрели на нас с видом победителя». «Странно. Он стоял здесь совершенно беспомощный, связанный по рукам и ногам моими приказами, но лица его лучились нескрываемым торжеством». «На твоем месте я бы просто приказала ему оставаться здесь и ничего не делать», — мягко сказала Сатофа. «У нас еще будет время подумать, как с ним поступить. А сейчас...» «Ты слышишь? Эти господа ужасно заняты. Так что сегодня нас не будут убивать, Мумуся», — усмехнулся карлик. «Они хотят, чтобы мы немножечко отдохнули в этом дивном местечке. Ты рад?» «О, они такие гуманные, эти ребята», — согласился великан. «Скорее уж они опять передерутся, защищая друг от друга нашу жизнь. Мне ужасно понравилась оплеуха, которую получил наш маленький вершитель». «Мне тоже», — с энтузиазмом подхватил карлик. Я вдруг понял, что эти нелепые ребята действительно искренне верят, что их ехидные замечания могут вывести меня из себя. Уж не знаю, как там у сэра Угурбаду обстояли дела с могуществом, ему так и не удалось продемонстрировать нам все свои достижения в области прикладной магии, но его умение читать в человеческих сердцах меня отнюдь не впечатляло. Знал бы он, что мне ежедневно приходится выслушивать от великолепного сэра Мелифару. Куда уж ему, бедняге?